Часто спрашивают меня онлайн, офлайн, деда, кто такой Цирулев Владислав. Давайте я расскажу историю. Вы реально вот видите сейчас у себя на экране фото уродца такого. Короче, началось все с того, что я там повздорил с матологами. Это есть такие антиколлектора из России. У них убожески выглядят каналы, контент такой же убожеский. Это было еще, когда у меня на канале не было и 1000 подписчиков, по-моему. Что-то приближалось около того. Конфликт начался на той почве, что сотрудничал с одним человеком. И этот их главный матолог, так называемый Стас Пуздой, начал говорить этому человеку, что я вообще говно беспонтовое, все дела. То есть начал поливать меня грязью. Это когда еще не было и 100 человек на канале. Естественно, я развился и начал их лошить своим развитием. Что типа, смотрите, вы это, хуй без соли доедайте, у меня уже... Вот, развитие идет. Так кто из нас никчемность и беспонтовость? Я там начал им звонить по телефону, над ними гнать. Ты здорово, это... наркоман! Подожди, алкоголик, а что ты мои номера в блэк-лист добавил? Ты что, меня боишься? Ты что, ничего, потухло веница, вжарился, нет? Ой, блядь, шутки, короче, да, сразу как лакмус мои я шутки перебрал. Молодец, учишься, солнышко. Я нет. Смотрю, тебя сильно вчера алкаш. В жопу жахнули. Алкаш, смотри. Да? Не, подожди, алкаш, а чё ты мои номера в блэк-лист добавил? Пиздоболом в рот на сын. Да ты только отсосать можешь. Слушай, Манайский, ты даун, как ты можешь вообще общаться с коллекторами? Я ж тебе объясняю, Манайский, не истеричь как баба. Я в рот ебали или в жопу? Не истеричь как баба, Манайский. Я в рот ебали или в жопу? Ну что ты, блядь, истеричка такая? Я у тебя хочу... Я в рот ебали или в жопу? Ой, блядь, вот это прохуи, проебли, ты точно... Тебе на голову насрать. Ты типичный зритель Шария, типичный даун, голосующий за Путина. Типичный, блядь, хуи, блядь, жопы, хуй возьми, миньет. Да твои подписчики пидорасы, такие же, как и ты, пидорас. У меня нормальные подписчики, пидорасы это те, кто слушают говёную запись, как в говёном качестве. У тебя 5,5 тысяч накрученных под 500 уебанов. Накрученных, да? Ты чуть-чуть, да я видел своих подписчиков. Какому обществу пранкеров, придурок? Не знает такого пидораса и Евпата Кнура. Кто говорит, придурок, какому пранкер? Обществу пранк.ру, так я там по другим никам был в 2007 году. Да, ну, лохотронщики они одним словом, в том числе тем, что они за переадресацию еще деньги брали, то есть типа антиколлектора еще за то, чтобы записывать свой контент, они за это еще с людей деньги брали. В то время, как я это всегда делал бесплатно. Потому что я благодарен, наоборот, тем, кто на меня ставит переадресации. И, наоборот, я благодарен им за контент. Вот. Дальше там они ботов насоздавали. Давай на меня там залазить мне на стену, там обсырать, все такое. Среди них был вот этот вот замечательный персонаж. Он именно, знаете, начал там говорить, что типа «давай ты мне вот...» Перезвони на номер, скинул свой номер телефона прямой, естественно, все его данные были слиты. Я бы его оставил в покое, как и остальных матологов, но здесь просто уникальный случай. Вы просто посмотрите на это милое личико, вот просто посмотрите. И он вел себя при этом достаточно борзо, то есть, несмотря на это лицо, с которым нужно быть просто забитым, зашоренным, он оказался очень таким убежденным бодипозитивщиком. Кто-то из вас знает, что такое бодипозитив, если не знаете, загуглите. Короче говоря, его самооценка не отвечала его внешним таким данным. И я его просто начал гнобить и троллить. Я ему начал присылать ментов прямо на хату. Потом создали подписчики аккаунт пердака, это типа там сволочи, которые меня пытались деанонить, но были, естественно, дедом взъебаны. Ну, как-то с дедом спорить, естественно, в итоге были задеанонены они. теперь сидят там Наташка Роговская, Петрук и Ворыга, лишь бы я их не трогал. Иногда, когда у Наташки горлопередол заканчивается, то она вылазит на свежий воздух, конечно, в комментариях срать. Но не суть. Владик там и у них объявился, что типа начал там пидорасом называть, кем он там называл, садомитом, ну всякое это христианское поехавшее дерьмо начал лить. Да, так когда создали аккаунт Пердака, в самом начале от имени Пердака этому дурачку начали писать... Типа вопросы, ну чё там, ну как там, что по ментам, а работал он в то время охранником. В принципе, и сейчас тоже известно, кем он работает. По-моему, там не охранник, а какой-то то ли менеджер по продажам. Непонятно, в общем, я давно читал информацию, да неинтересно это уже. Да, так вот, что он рассказывал. Менты приходили к нему домой, а там пранки были вообще тоже умора ебаная. Менты приходили к нему домой, его не находили дома, в итоге приходили ему на работу и снимали его с дежурства, прикиньте, его снимали с дежурства. И ему начальник сказал, что если еще один такой залет, если еще раз так сниму с дежурства, то ты уволен. При этом Цирулев Владислав Ватник это добавляло мне двойного или даже тройного рвения, потому что ватники должны страдать. Ну, давай теперь обзор на Владислава Цирулева. Просто посмотрите на это довольное, самодовольное ебало. О, вообще... Косоглазый мальчик с порватой головой. Теперь вы понимаете, кем я представляю. Просто вот ощутите вот этот вот пиздец. Кстати, видите, у него еще и рост, походу, какой-то 1.60 или туда 1.50, наверное. Толстенький такой. Ну, на самом деле, природа его очень сильно... Не смотри на меня так, я сейчас со смеху умру, бля. Природа его, короче, да, обидела его. Природа прокляла, сказала: Цирулев, ты никогда не будешь. Вы это видите, бля. А природа сказала: Цирулев, ты никогда не будешь иметь девушку. Вот. Смотрите, он еще с голым торсом, он еще, да, альфа-самец, короче. О, понятно, кто так не рассмотрел, там вот так будет. Здесь глаз на вас, а здесь на Донбасс. Вот. Бля, я не могу, тупо, тут же он помоложе, тут ему навет. Я он всегда таким пол... Бля, это знаете, если бы такой вот подошел к такой вот лавочке, на меня бы такое лицо посмотрело, я бы ему дал денег из жалости, там, знаете, помощь даунам или что-то в этом духе. Нельзя смеяться с больных, все дела, но я такие моменты игнорирую. О, задайте еще этот. Как отмечается Новый год? Вы знаете, да, то есть вы отмечаете с компанией, как отмечается Цирулев. Не, ну хотя бы его кто-то фоткал. Вот еще размазано. Ладно, давайте это, короче. Может, он интеллектуал. Давайте посмотрим. Вдруг он, я над ним зря стебусь. То есть природа отыгралась на его-то внешности и мозгах, потому что он ватник. Вдруг он интеллектуал, хоть и ватный. Так, ну вот, как у каждого лайк, вы, в принципе, поняли, да? Типичные такие пацанские, типа, приколы, игры для даунов. Ну, это просто у чувака явно там компьютер не тянет, какой-то Red Dead Redemption или GTA 5. Приходится таким онлайновым дерьмом. Вот, ясно, весы бывают сложные там. Машины, машины. В общем, такая именно страница типичного такого пацана из одноклассников. Это что? Так, ищу людей, чтобы вы дизайны дать наличие. Походу, условия работы, они... Так, разрешить немало прежде. Просто, да, и удивительно, это нужно быть лохом, чтобы, знаете, такое там репостить, зачем? Если ты работодателя ищешь, ты просто с ним напрямую, зачем репост? Ну, это Цирулев, мы смотрим страницу Цирулева. Короче, да, я лучше вам с Днем России, вот понимаете, да. Вот он любит Путина, он любит унижение, в общем. Пусть ли это изменится. Короче, да, ребят, это скучно. Вы можете посмотреть дальше, что слушается Рулев Владислав. Ну, как это, гоп-мусорок, воровайки. Как типичный мальчик с порватой головой и косоглазием. Вот вы просто, да, вот пропитайтесь этой вот атмосферой, чтобы понять, почему я представляюсь Цирулевым Владиславом, почему мне это так доставляет. Стриптиз 14-летней школьницы. Кавказская малолетка танцует стриптиз. Ну, короче, да, тут я лучше не буду листать, потому что там и порнушка есть. Хиромант. Сериальчик у него, блядь. Короче, да, вот вы поняли теперь, кто такой Цирулев Владислав. Я вам, в принципе, историю рассказал и показал. Дальше вы можете перейти на страницу и изучить сами, если вам интересно. Все, ребят, ставьте лайки. Всех тем, всех целую. Делайте там репосты, может, кому-то это из друзей ваших интересно. Ну и не забывайте подписываться, да.